появляется торговля с немцами. Находятся люди, которые начинают продавать свои пайки. Один из них, которого я начинаю расспрашивать, западный белорус, отвечает мне: братец, что ты разумеешь, после войны марки эти будут, о, какой в цене, дом можно построить, а пайку съев и нет ее, что будет 45-й год, им еще абсолютно естественно, увы, неведомо. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Это третий выпуск, посвященный рассказу Михаила Борисовича Черненко о том, как он 3 года был остарбайтером. Если вы пропустили первые 2 выпуска, то лучше начать с них. А в этом выпуске Михаил Борисович рассказывает о лагерных условиях и порядках, о деревянных ботинках, о самом ожидаемом дне недели, о чтении 12 стульев вслух по памяти и о других лагерных занятиях. Поначалу ничего этого не было, но очень быстро появилось, раздали ОСТ-знак. Это такой синий четырехугольник с белыми краями и с белыми буквами ОСТ, которые означали Ост-Восток, рабочие с Востока. Так мы именовались по казенной, государственной немецко-фашистской терминологии. А на заводе там многое было проще. Там мы именовались цивиль-руссен, гражданские русские, в отличие от военнопленных русских, которые тоже в отдельном лагере, в отдельном бараке, в худших условиях, чем мы, и при худшей кормежке, чем нам, тоже работали на этом заводе. Лагерное население, все, кроме каких-то 2-3 хворых, оставленных подметателей, что работало посменно. На заводе было 2 горячих цеха. Один, в котором прессовали раскаленные до красна чушки, другой, в котором чушкам придавали спереди конусовидную форму. В горячих цехах в 3 смены, в остальных в 2 смены. Непрерывка. Если попытаться охарактеризовать вообще условия жизни в самом лагере, то, во-первых, значит, была какая-то труба, из которой лилась вода. Это, так сказать, место для умывания. Об горячей воде никакой речи не было. На заводе всех обрядили в спецовки. Частично кому-то, может быть, попались новые, кому-то явно бывшие в употреблении. И в рабочую обувь, то бишь деревянные подошвы с перепонкой, это для простых цехов. А для горячих цехов просто деревянные ботинки, гольшуе. Ну, через несколько дней работы на заводе поняли, что надо утаивать тряпки, которыми там обтирают станок или что-то другое, обматывать ногу тряпками, иначе просто собьешь в крови и ходить не сможешь. Вот. Тем, кто работал в горячих цехах почти с первого дня, они стали пользоваться чем-то, что помогало умыться, снять с себя хотя бы часть копоти, в которой они заканчивали работу. Остальным ничего. Потом приспособились в тех цехах, где специально этого не выдают, пользоваться опилками, которыми подметают пол в цеху, и смазочной жидкостью от станков, которая всюду разлита, а можно из-под станка тоже нацедить, смешав это, обтереть этим руки, и вроде грязь, масло машинное, следы от опилок стираются. Появился потом там еще 3-й барак, уже более благоустроенный. Средства для мытья стали какие-то давать. И самое главное, в этот 3-й барак провели, откуда, не помню, там ли же была какая-то печка или что, но появилась, ну, не горячая, но теплая вода. И в лагере можно было после работы не всегда, изловчиться надо, занять очередь и так далее, но постоять несколько минут под теплым душем, и было помещение с такими столами-лотками, где можно было постирать белье. Но это не первый год, это все уже не раньше 43-го. Питание было такое. Горячая пища один раз в обед на заводе. Был это суп и днем после работы раздача пайков. Это были четвертушки немецкой буханки. Хлеб хорошего качества. Довольно скоро появилось, что люди, работающие в цехах, причисляемых к тяжелой работе, получают раз в неделю, а может быть два, дополнительный паёк. А люди, работающие в горячих цехах, получают больший, чем вторые, дополнительный паёк. Пайки эти состояли, из хлеба, плюс какие-то дни только вот эта хлебная пайка. Какие-то дни к ней крошечный кусочек, завернутый в бумажку, того, что именовалось маргарине, маргарин. Кулечек вот такой высоты, ну, вот такусенький, ну, сколько там, ну, 150 грамм, может быть, сахара. Или на картонном блюдечке, грамм, опять же, ну, может быть, 50 или 70, джема, именовавшегося по-немецки мармелады. И какой-то день, самый ожидаемый, толщиной в палец кусочек полусырой колбасы, но явно мясной. В общем, это был ожидаемый всегда день, потому что это была единственная серьезная белковая пища за неделю. Вот те, кто был на тяжелой работе или на самой тяжелой горячей работе, получали этот кусок колбасы гораздо больше, раза в первые раза в два больше, вторые раза в три, в четыре больше. И это была самая ценная вещь на естественно образовавшемся внутрилагерном рынке, так сказать. Люди были в разной одежде, прибыли в разной одежде. Я в неплохой городской, мой друг большой Миша в хорошей городской одежде. Некоторые из западных белорусов в ужасающей какой-то домотканой, рваной, ношенной, переношенной одежде. У кого-то была с собой пара белья, у кого-то его не было. У кого-то было с собой подобие носков, которые надо было растянуть неизвестно насколько, на полжизни, что ли, а у кого-то ничего не было. И так далее, и так далее. Это стало первым предметом торга. А вторым, оказывается, нам платят деньги, раздают какие-то деньги. По спискам, каждому лично, он расписывается. Сколько-то марок. Условно говоря, мне 5 марок. В цеху, где стоят тяжелые обдирочные автоматы, которые чушки обдирают до первой заготовки, условно говоря, 15. А в горячем цеху, может быть, и 20. Постепенно все узнают, а насколько же больше платят немцам. Очень намного больше. Оказывается, про нас существует не то, что нам надо меньше платить, а то, что с нас вычитают за жилье, питание и, не знаю, может, еще что-то. Ну, короче говоря, реальный немец, вот там, где мой друг Миша Большой получал то ли 12, то ли 14, что-то такое, марок, немец получал 50 или 60. Появляется торговля с немцами, которые приносят на завод и в окружении русских, которые рядом работают, продают им свои старые вещицы. Рубашку, штаны, может быть, даже обувь какую-нибудь. Находятся люди, которые начинают продавать свои пайки. Один из них, которого я начинаю расспрашивать, западный белорус, отвечает мне: братья, что ты разумеешь, после войны марки эти будут, какой в цене, дом можно построить, а пайку съев, и нет ее. Представляете, люди продают эту ничтожную пайку, чтобы накупить немецкие марки, что будет 45-й год, им еще абсолютно естественно, увы, неведомо. Ну и, наконец, в лагере возникает картежная игра. Самой ценной вещью становится колода карт. Каким-то образом они в лагерь тоже приходят. Начинается игра в карты, разумеется, азартные игры. Ну и как нетрудно себе представить, выигравших меньшинство, проигравших большинство. со свободным временем – дело плохо. К этому времени относится то, что я взялся в большой лагерной комнате пытаться читать на память 12 стульев. Ну, нельзя сказать, что я их знаю текстуально на память, но я настолько любил стулья и теленка, что я их мог рассказывать почти страница за страницей. И это пользовалось большим успехом. Меня звали, я рассказывал. Огромная комната слушала меня, приходили из других комнат послушать. Появились губные гармошки, кто-то, может быть, и свою привез, с кем-то поделились немцы. Стали просто совершаться каким-то своим стихийным образом, ну, как сказать, спевки. Конечно, песни эти были в разное время разные. В то время, о котором мы сейчас говорим, 42-й, начало 43-го года, это жалобные песни в основном. Напрасно старушка ждет сына домой, и скажет, она зарыдает. Или буйный ветер там гуляет, мама родная не знает, где ее сыночек пропадает и тому подобное. А вот если мы забежим вперед и посмотрим, какие песни пели в 44-м году, в 44-м году пели уже свои лагерные вариации на «Синий платочек». «Танки и пушки фашистов громят, летчики наши на запад летят, подлого Гитлера черная власть крутится, вертится, хочет упасть». Пелись и малопристойные песни, и непристойные песни политического характера. Матерящие немцев, матерящие японцев. В Китае ваш Микадо бой ведет. В Китае ваш Микадо сосет. Китайского народа вас японская порода. Ото до. Та-та-та-та-та-ра-та-та. Пусть каждый воспринимает, как хочет. И тому подобное. И похлеще. Ну, прошу извинить, я все слова на магнитофонную запись повторять не берусь. В следующем выпуске Михаил Борисович рассказывает о том, как попал в больницу и питался там фантастически съедобной едой, как воровал колбасу и маргарин, как варил холодец и впервые напился. А над этим выпуском, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.